Глава сороковая. Проще пожениться. Вот только этого паразита Рите с утра и не доставало для счастья. Ну чего привязался? И существует ли вообще способ отцепиться от него и не влететь на какой-нибудь магический штраф? Граф прохаживался по крыльцу и поклонился, увидев Риту. «Доброго вам дня, госпожа Маргарита. Могу я переговорить с вами?» «Переговорить со мной? Ну вот опять. Можно подумать, мало разговаривали». «Да, с вами и только с вами», — сказал граф. И было в его голосе и взгляде что-то такое, из-за чего Рита не послала его с порога катиться колбаской, как хотела сначала, а отворила дверь и хмуро проговорила. «Хорошо, проходите». Валик возник посреди прихожей и кланялся графу, но тот ответил на поклон и улыбнулся. «Господин Валентин, я хочу поговорить с госпожой Маргаритой без свидетелей». И в его тоне отчетливо читалось «без советчиков, без защитников, без...» «Без кого-нибудь еще, в общем». Рита глянула на Валентина и моргнула. «Поймет, не поймет?» «Идемте, господин граф». По дороге она крикнула Люсе, пусть принесет кофе и булочек. Девонька с утра уже напекла. Золото, а не ребенок. И чего ее все пихали и толкали из дома в дом? И не успела Люся все принести в кабинет, как в дверь осторожно поскреблись, и внутрь важно вступил Валентин в обличье кота. «У вас есть кот?» – изумился граф. «Да, Васенька», – кивнула Рита, сгребла кота за шкирку и усадила на колени и принялась поглаживать. «Я люблю котов». «Котов, детей и старые дома. Так?» – неожиданно улыбнулся граф. «Старые дома требуют к себе много внимания», – пожала плечами Рита. «Этот дом стоял без дела и без хозяина 100 лет. Он заслужил, чтобы о нем позаботились». «Вы говорите о доме так, будто он живой». «А он и есть живой, господин граф», — улыбнулась Рита. «Вот только почему-то никто, кроме госпожи Фонтен и девочки Эрмины, в это не верит. А зря. И как всякому живому, ему приятно и доброе слово, и доброе отношение. Ладно я выросла совсем в другом месте, где магией и не пахнет, только шарлатаны добрым людям головы дурят. Но вы-то родились и выросли в магическом мире». «Я вырос в небольшом местечке, где, отродясь, не было никаких магов», — улыбнулся граф. «И настоящего мага впервые повстречал уже лет 18. Я знаю, что в мире существует магия, но привык надеяться на себя, на свои руки, свою голову и свои деньги». «И правильно», — согласилась Рита, потому что это в самом деле правильно. «И что же, вы хотите здесь что-то переломить своими руками, своей головой и своими деньгами? Или вам просто нужен дом, который выполняет ваши желания?» «Почти все мои желания я могу выполнить сам», — улыбнулся граф. «Значит, дело в этом самом «почти»?» — нахмурилась Рита. «Верно, госпожа Маргарита». Люся принесла поднос. Может, немного неловко, но она не взрослый мужик, она молодая девчонка, ей тяжело. Рита ссадила кота на пол и уже была подхватила ее ношу, но была остановлена графом. «Позвольте мне, госпожа Маргарита». Он взял у Люси поднос и поставил на стол. «Благодарю вас, Люсиль». У Люси от неожиданности даже рот открылся. Она так бы и стояла, если бы Рита не подтолкнула ее легонько в бок. Опомнилась, поклонилась и убежала быстрее ветра. Рита разлила кофе, пододвинула графу блюдо с булочками, приборы и масленку. «У Люси отличные булочки, попробуйте. Если намазывать на них масло, будет очень вкусно». «Я попробую», — кивнул он снова с улыбкой. «Чего это он улыбается? Не к добру, честное слово, не к добру». Но Рита не могла не признать, что улыбка графу очень идет. Обычно он ходил суровым и нахмуренным, и оттого выглядел деловым, да настолько, что не влезай, убьет. А тут что? Сменил тактику? Решил подобраться к ней с другой стороны? Так не выйдет, голубчик, не выйдет. И рассказывайте, о чем там вы хотели поговорить? Непременно, госпожа Маргарита. Понимаете, господин Дюваль немного рассказал мне о магических контрактах. Знаете, если бы мы с вами просто поженились, было бы проще. Рита фыркнула, поперхнулась, закашлялась. Чего? Он же на Эрмине хочет жениться. Или не хочет? «Что вы сказали, простите?» Глотнула воды, продышалась. «Что брак разорвать проще, чем магический контракт, да и только». Он смотрел сочувственно и совсем не враждебно. «Будь вы моим матросом, я бы постучал вам по спине». «Нет, спасибо», — покачала головой она. «Я не матрос, я музейщик». «Кто-кто?» «Такой человек, который собирает старые предметы и показывает их другим людям». Изучает их и рассказывает, для чего нужны, что с ними делать, какие люди ими пользовались и что из этого выходило. «То есть самый тот человек, который нужен этому дому», — кивнул граф, глядя куда-то мимо нее. «И Дювалю вы так славно здесь обо всем рассказали». «Не знаю, тот или нет, но Валентин привел меня сюда, и я смогла подписать документ господина Гийома». «Видимо, Валентин и вправду знал, что делал. Скажите, госпожа Маргарита, а если мы с вами попробуем договориться?» «Так ведь пробовали уже», — сощурилась Рита. «Нет, иначе. Попытаемся сделать здесь что-нибудь вместе. Раз мне не дали сделать самому, то есть не приняли результат моих трудов, а ваши труды принимают, то, может быть, смысл в том, чтобы вместе?» «А потом что? Дом делить напополам?» Рита продолжала хмуриться и щуриться. «Нет, а потом будет видно, когда завершим». «Так мы еще долго не завершим. И потом, когда доделаем ремонт, вы скажете, а теперь делись, гони половину». «Нет, не согласна». «Что сделать с половиной?» — не понял граф. «Вам отдать. Только не пойму я никак, что вы будете делать с той половиной. Ее ж не продать, не отдать, не подарить. Все равно останется кто-то один». «Да, верно. Остаться должен один. Но бросить контракт просто так я уже не могу, даже если бы и захотел. А просто ждать, пока вы завершите работу и утрете мне нос, тоже не по мне. Вот я и хочу узнать, а что будет, если мы возьмемся за дело вместе?» «Не знаю. И что же, вы готовы дать клятву, как все, кто помогает мне здесь?» «Пока нет», — вздохнул он. «Буду держаться до тех пор, пока смогу, потому что разом и не вредить вам, и спорить с вами из-за этого имущества не выйдет. А просто выйти из этого контракта я не могу, пока ремонт дома не будет завершен. А там мало ли что еще случится. Я думал, что здесь тихий и спокойный городок, в котором ничего не случается, а ощущение у меня сейчас такое, будто я вступил в осиное гнездо». «У меня тоже есть такое ощущение», — кивнула Рита. «Тихие городки, они такие. Все у всех на виду. Все про всех все помнят и могут затаить зло на годы, а через кучу лет вылезти из-за печи и выкатить предъяву». «Не уверен, что понял все ваши слова, но общий смысл, полагаю, от меня не ускользнул. Да, мне кажется, что здешние обитатели стараются спихнуть на наш с вами спор кое-какие свои старые дрязги, и я не хочу давать им возможность это сделать. Знать не знаю, чего хочет мэр, и Ламбер, и Марсо, и остальные, но пусть сами меж собой разбираются. Они копили свои взаимные претензии годами, пусть и дальше копят. Или еще что-либо делают. Сами. Без меня и без вас». «Но вы понимаете, что я не возьмусь вот так сходу доверять вам, после всего, что вы уже наворотили», — хмурилась дальше Рита. «Понимаю», — улыбнулся он, — «и могу предложить только одно. Испытайте меня. И убедитесь, что я честен с вами. Или спросите Дюваля, он вам быстро расскажет, кто лжет, а кто нет». «О да, гадючку и жени приезжий чин раскусил очень быстро, и этого фрукта, наверное, тоже раскусил, и что-нибудь этакое ему сказал, иначе с чего бы он прибежал мириться и договариваться?» «Скажите, господин граф, могу я подумать?» «Можете, безусловно. Сколько времени вам нужно? Я готов ждать». «Например, до завтра», — пожала плечами Рита. «Хотя бы до завтра». «Думайте, и я буду вам весьма благодарен, если вы дадите мне знать, что надумали. Но у меня есть руки, я умею ими работать, и есть деньги, если вам для этой работы нужны деньги. Мои руки и мои деньги в вашем распоряжении». «Неожиданно», — вздохнула Рита. «Ну так нужно же как-то разрешать наше с вами положение. Раз городские чиновники темнят и изворачиваются, то, может быть, нужно встать заодно не с ними против вас, а с вами против них», — подмигнул граф, поднимаясь. «Не буду вас задерживать, госпожа Маргарита». Поклонился, поцеловал руку. «Вы очень приятная женщина, и я не желаю с вами воевать». «А если вы сейчас выбираете не ту сторону? Я не местная, здешняя верхушка меня уже не полюбила, и не факт, что полюбит в дальнейшем. А вам что-то нужно в этих краях? Или в этом доме?» «Или где-то еще». Улыбка графа оказалась совершенно ослепительной, и он напоследок помахал стоявшей на ступеньках Рите из окошка экипажа. «И что это было?» — спросила она у кота, когда стук колес затих вдали. Тот успел обернуться человеком и поглядел на Риту с растерянностью. «Не знаю, госпожа Маргарита, но он не обманывал, если это важно. Мог не договаривать чего-то, да и, скорее всего, не договаривал. Но он и вправду хочет замириться с вами. Что-то его подтолкнуло к такому решению. А уж беседа с господином Дювалем, сватовство господина Руа или что еще, мы того, наверное, не узнаем». «Может, нам оно и не нужно, знать о нем так много? Только вот что теперь делать?» «Или воспользоваться его предложением, или нет», — улыбнулся Валентин. «Но он смелый и изобретательный человек, если так решил и сделал вам свое предложение. Да, замириться с вами и попробовать вместе — это выход. Но к чему это приведет, я не знаю и сказать вам заранее не могу. Что ж, значит, с этим нужно переспать. И покрутить в голове, или наоборот, поделать что-нибудь, что не даст думать все время, и потом понять, как поступить. Значит, займемся. Рита вошла в дом, кликнула Бабетту и вместе с ней пошла в столовую. Нужно ж ее когда-нибудь довести до ума.